Сейчас легко представить, что они могли со мной сделать. Способов существовало множество, но никто из этой троицы не был мыслителем. Их главной заботой было не допустить, чтобы я удрал и рассказал полиции, как меня совратили, похитили и жестоко со мной обращались. Им и в голову не приходило поговорить со мной, тогда бы они обнаружили, что я и понятия не имею о полиции, о ее назначении, даже не подозреваю о каких-то своих правах, которые могут идти вразрез с желаниями взрослых. Они полагали, что я жажду вернуться в свою любящую семью, тогда как на самом деле я боялся отца, который, Бог знает, что мог со мной сделать, узнав о происшествии в уборной. Боялся я и наказания за украденные 15 центов. Преступление это, по меркам моего отца, было чрезвычайно тяжким. Отец не был жестоким человеком, и, думаю, ему не доставляло никакого удовольствия бить меня, но он знал свой долг. Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его. Из книги «Притчи Соломоновых». Так он неизменно говорил перед тем, как наказать меня, а розгу опускал силой. Мать моя в это время плакала или, что было значительно хуже. На самом деле это было просто жутко, грустно, смеялась, словно бы над тем, что ни я, ни мой отец не знали и не могли знать. Но Гас Уонлис была по-американски сентиментальна, ей даже в голову не приходило, что мальчишка в моей ситуации что угодно предпочтет возвращению домой. Было и еще одно обстоятельство, которое сегодня кажется мне необычным, но тогда оно целиком и полностью отвечало как нравам того исторического периода, так и представлениям людей, в чьи руки я попал. Никто ни разу не упомянул о том, что случилось в уборной. Гас и Чарли, безусловно, знали, что Вилар не по какому-то капризу надумал похитить мальчика или решил его спрятать. Узнав этих циркачей, я обнаружил, что их истинная мораль ничем не отличалась от морали людей, которых они развлекали. Какую бы свободу ни предоставлял им их бродячий образ жизни, он не мог подточить твердыню принятых в Северной Америке традиций и нравственности. Если бы Виллар совратил девушку, то Гас, наверное, знала бы, что ей делать, но у нее не было никакого желания бросаться в сточную канаву, всегда бурлившую вблизи мира чудес Уонлиса, а с преступлением Виллара, наполнившуюся до краев. Я думаю, она была права. Попади Виллар в руки местной полиции, шум поднялся бы такой, что с миром чудес было бы покончено, а Чарли отправили бы домой платить по счетам. Балаганщик, к тому же фокусник, чужак, американец, надругавшийся над местным мальчишкой способом, о котором, я уверен, половина городка знала лишь как о чем-то запрещенном Библией. Линчевание в наших краях не было принято, но, думаю, если бы Виллара посадили в тюрьму, его убили бы другие заключенные. В тюрьмах своя мораль. И Виллар обнаружил бы, что погрешил против нее самым чудовищным образом. Вот почему об этом ни тогда, ни позже ничего не говорилось. Тем хуже для меня, как показало будущее. Я был связан с чем-то постыдным и опасным. Все об этом знали, но предпочитали помалкивать. Что они могли со мной сделать? Уверен, Виллар совершенно искренне говорил, что лучше бы мне умереть. Но убить меня, когда у него была такая возможность, он не осмелился. Теперь же, когда обо мне узнала Гас, бывшая в мире чудес и судьей, и пророком в одном лице, этот шанс был упущен навсегда. Как я уже говорил, ни один из них не был способен внятно думать или аргументированно высказываться, и по мере продолжения спора первоначальный гнев Гас уступал место страху. Атмосферу страха Виллар явно предпочитал атмосфере гнева. Я тебе клянусь, Гас, ничего бы такого не случилось, если бы у мальца не оказалось таланта. Он попал прямо в точку. Гас считала, что знает о талантах все. И слово это она явно произносила с большой буквы. И вот выяснилось, что когда Виллар дал мне монетку, из чистого великодушия я тут же показал ему фокус. Виллар таких чистых трюков в жизни не видел. Такой и для Паласа в Нью-Йорке сойдет. Ты хочешь сказать, малец умеет делать фокусы? Этот вопрос задал Чарли. Так может, подкрасить ему волосы, кожу оттенить, и будет мальчик-фокусник Бонзо? Чудо-мальчик или что-нибудь такое? Но это не очень устраивало Виллара. Он не хотел, чтобы у него в шоу появился конкурент. «Так, Виллар, я же только говорю что-то вроде ассистента при тебе. Приносить тебе вещи в таком роде? Может, какой смешной трюк отмочить, когда ты отвернешься? Придумай что-нибудь, ты же у нас мастак».